Кэл, я сейчас кручусь в таком пада, что наши с тобой приключения покажутся цветочками, и дальше его будет еще больше. Мне не хочется втягивать в это ребенка и нести за него ответственность. Выбор твой, и я его уважаю, легко согласился Забрак, прежде чем добавить. Я тоже так думал, перед тем, как брать тебя в падаваны. Заметь, взял самого худшего, учитель и ученик, мастер и падаван. Когда-то они вместе бросались, сломя голову, навстречу новым неприятностям, которые обычно находила рыжеволосая девчушка, а рогатому везунчику приходилось их решать и использовать свои главные инструменты. Бесконечное терпение и бесчисленные оправдания перед высшим советом. Теперь Шепард сама использовала их, особенно сейчас, когда текст в рапорте и действительность абсолютно не соответствовали друг другу. Пользуясь случаем, они завели простую беседу, делясь историями, которые произошли в их жизни, мыслями и впечатлениями. В основном все так или иначе касалось нарастающего кризиса, вызванного появлением сепаратистов и суматохой в Среднем кольце, которую устроил Алекс. Об этом Шепард умолчала. Клриес поделился, что канцлер решил послать туда несколько сенаторов для урегулирования ситуации, так как рыцарь Катура не мог справиться в одиночку. Особенно, когда там действовали сенаторы от конфедерации. Слишком уж много внимания к себе привлекали два региона в галактике. Джейн отнеслась к новости серьезно и сделала мысленную пометку сообщить об этом Алексу при первой же возможности, а она предоставилась почти моментально. Двери турболифта открылись, и на верхний этаж башни высшего совета шагнул молодой рыцарь, чья внешность с юных лет оставалась неизменной. Алекс быстро отошел от расставания с Эларой, сказались опыт и джедайские мантры, и больше не походил на вселенскую печаль. Теперь это был все тот же человек, но с потерянным взглядом, что смотрел в никуда, синяками под глазами из-за недосыпа и растрепанной шевелюрой. Осталось только подождать какую-нибудь философскую фразу, и тогда все будет, как 10 лет назад, но прошлое не вернуть. Главное, что парень умел учиться на ошибках и не впадал в свойственную для всех разумных депрессию. Однако, Шепард была удивлена его приходом и шагнула навстречу. «Алекс, а ты что здесь делаешь? Пути силы неисповедимы», многозначно пробубнил он и недовольно посмотрел на двери в комнату совета. Ему тоже было неприятно от того факта, что магистры решили его вызвать по одной лишь им известной причине, так что двум одаренным придется постараться придумывать отмазки на ходу. Алекс перевел взгляд на подругу и изменился в лице, уголки губ слегка поднялись, а в глазах, вместо пустоты, появились признаки жизни. «Тебя тоже решили за жопу взять. У меня хотя бы есть за что взяться», съязвила девушка, вызвав у парня непонимание и ступор. «Прекращай общаться с Нерой, она плохо на тебя влияет». Раздался легкий кашель. Одаренные повернулись на звук, источником которого оказался Калриес, решивший привлечь к себе немного внимания. Мужчины обменялись поклонами и парой простых вопросов, пока дверь в комнату совета не открылась. На пороге стоял магистр Кун. Келдор с полностью нейтральным видом позвал их жестом руки и скрылся внутри стен. Алекс и Джейн синхронно посмотрели друг на друга, мельком создав тонкую связь в силе, как бы выказывая друг другу поддержку. «Рыцарь Катура, рыцарь!» Абрен тут же поприветствовал их магистр Мунди, стоило им шагнуть за порог. Цирянин, как и все его коллеги, сошлись взглядом на рыжеволосой девушке, причиной тому послужила непривычная для их глаз одежда и та дерзость, на которую она пошла, явившись перед ними в этом. Больше всех в силе негодовали магистры Винду, Тиин, Биллаба, в принципе, почти все, но замечание высказал лишь первый. «Рыцарь Абрен, объясни, почему ты не носишь традиционную одежду ордена?» «Потому что я постоянно нахожусь среди простых разумных и не хочу лишний раз привлекать к себе внимание», легко парировала Шепард. «Допустим». Карун подался вперед и сложил пальцы домиком. «Но совет вызвал вас двоих не для обсуждения твоего внешнего вида. В первую очередь нам интересно, рыцарь Катура, как обстоят дела с вашей миссией», взял слово Соситиин. «Все в моих рапортах, если вы их читали. Нам интересна ваша оценка». Алекс задумался, сделал глубокий вдох. Он поражался этим старпером, и хотелось долго биться головой об стену, если это и была единственная причина, чтобы выдергивать его из сектора Ин. Там сейчас вовсю шла подготовка узкоспециализированных солдат, особенно экипажей техники. Шепард долго пыталась доказать, что танкистам не нужна программа пехоты, но Алекс был до вредности непреклонным. «Я прошел, пусть и они проходят. К тому же Хормул вот-вот начнет производство первых звездолетов, благодаря арендованным мощностям Куата и Ротаны и тем вложениям, что сделал банковский клан. Дахуа не хотел сильно опустошать королевскую казну или брать из бюджета. Она ничем не отличается от того, что я вам отправлял. В связи с кризисом в республике и расширением влияния конфедерации с их сепаратистскими идеями, несколько секторов в Среднем Кольце подписывают договоренности о взаимопомощи, дабы сохранить стабильность в своих регионах. Как видите, у них это получается, те системы, что присоединяются к проекту Содружества, остаются верными Республике и Сенату, а не выходят из его состава. Но это хорошие новости. Плохие заключаются в том, что без насилия там ничего не происходит. Но я делаю все возможное, чтобы сберечь мир и сохранить как можно больше жизней. Тут же добавил Алекс таким голосом, будто и впрямь верил в то, что только что сказал. «Расскажите побольше об этом Содружестве, мягко говоря», — попросил Мейс Винду, буравя взглядом одаренного. «Содружество — это сугубо экономическое и политическое формирование, которое должно сплотить вокруг себя всех соседей, центром и инициатором которого стал сектор Ин, так как местное правительство, в лице королевы Илары и ее советника, обеспокоены падением стабильности и ростом сепаратистов в своем регионе. Идея заключается в оказании взаимной помощи по урегулированию ситуации и чтобы избежать каких-либо кризисов, а если те все же появляются, ликвидировать их еще в зародыше, словно заучив шпаргалку», — быстро ответил Алекс и приготовился к следующему вопросу. «Однако мы знаем, не из ваших рапортов, что это так называемое Содружество расширяет ряды службы безопасности. Проще говоря, наращивает военную силу. Это вызвано ростом беспорядков в регионе, правительства разных систем желают обезопасить своих граждан, и я не вижу в этом ничего плохого». Магистры ограничились немыми кивками и переключились на шепот. То и стало как-то не по себе от такого внимания, даже мурашки пробежали по коже. «Миссия ваша», — вернулся из размышлений гранд-магистр, — «заключалась в чем?» «Наблюдение за жителями внешнего кольца», — пожала плечами Джейн, что было правдой, так как каких-либо других задач ей никто не ставил. «Мы ознакомились с твоими докладами», — перехватил эстафету Пло Кун. «Совет доволен твоими успехами, особенно это касается группировки Нагима. Думаю, тут все согласятся, что галактике без этой организации будет намного лучше». Магистры согласно кивнули. «Конечно, ведь в тех рапортах никто не писал о массовых боевых действиях, расстрелах, депортациях, публичных казнях и убийствах всех, кто носил на себе желтые метки Нагима. По-другому и быть не могло, особенно когда желаешь раз и навсегда стабилизировать регион и показать всем, что с тобой шутки плохи и заканчиваются всегда одинаково. Для Шепард это было послание, которое поймет даже ребенок. Для совета, не посвященного в детали, это было принесение мира, ведь что еще нужно ордену? Задание есть для вас. Магистру Йоде было не обязательно смотреть на молодых рыцарей, достаточно просто говорить, чтобы они слушали, пока его внимание привлекала старая трость. Цели их послужить всем могут, не вам только, но и другим тоже. Джейн и Алекс переглянулись. Они были наслышаны о гранд-магистре и его любви говорить отдаленно и не всегда прямо, ограничиваться метафорами и подсказками. Как и сейчас, и до них ситуация повторилась. Тем не менее, маленький разумный продолжил. «Рыцарь Катура, дипломат и опытный для лет своих, хорошо, рыцарь Мусусил обучила тебя. Отправляем тебя мы во внешнее кольцо на Роксус. Помощь сенатору Органе в переговорах необходима, убедить Мину Бантери остаться в составе республики. Сделаю все, что в моих силах, магистр», — почтительно поклонился Алекс. «Рыцарь Абрен», — Йода указал на нее когтистым пальцем. «Совет поручить расследование решил вам, всплеск темной стороны ощутили мастера равновесия. Узнать нужно, что случилось там, вам». «Энакин Скайуэкер, падаван рыцаря Кеноби, полетит с тобой», — пояснил Пло Кун, не меняя своей развалившейся в кресле позы. «Почему Кеноби сам не летит, или хотя бы со мной? Такова воля совета», — монотонно проговорила Шакти, совсем недавно заняв пост магистра после трагической смерти Ягдаль. Теперь гранд-магистр остался последним представителем своей расы. Алекс не скрывал своего удивления такому решению, было видно, что что-то пошло не так, и парню очень сильно хотелось узнать причину этих перемен, а также что же произойдет в конце. Шепард была против. Да, она наслышана об этом падавании и о том, что он избранный и самый способный джедай в ордене, но по факту одаренная сейчас видела в нем скорее обузу, чем помощника, напарником назвать татуинца язык не поворачивался. К тому же, она знала его историю и как-то пересекаться с будущим убийцей детей ей не хотелось. К сожалению, покачал головой гранд-магистр, мельком опустив взгляд, но тут же поднял его обратно на девушку. Испытание это для Скайуокера юного. Пройти его он должен, дабы связь с силой укрепить свою. Но в таком случае учитель должен быть рядом с учеником, справедливо заметил Алекс, и Джейн была согласна. Наставник на то и нужен, чтобы вести своего подопечного и помогать ему в постижении знаний и навыков, но никак не посторонний человек. Совет, похоже, был другого мнения, благо магистр Тиин соблаговолил разжевать. Рыцарь Кеноби сейчас находится в залах исцеления, мадам Че говорит, что он там пробудет не менее 2 недель. Это задание должно было достаться ему и юному Скайуокеру, но, так как он не может, мы решили предоставить эту возможность тебе, Абрен. Тем более, дело не терпит промедления. Замечательно мысленно пробубнила девушка, все ее планы внезапно разрушились. Вслух же произнесла совершенно другое. Как скажете, магистры, можете идти, махнул им в сторону выхода Винду, таким образом завершая их аудиенцию, но когда дверь открылась, окликнул одаренную. Рыцарь Абрен, смени свою одежду. Заседание совета закончилось и магистры покинули башню, оставив 2 друзей наедине в лучах дневной звезды. Йода, словно маленький ребенок, начал играть с палкой с помощью телекинеза и медленно чертил ею круги, пока Мэйс Винду с угрюмым лицом прожигал дыру в стене своим недовольным взглядом. Гранд-магистр глянул на него и усмехнулся, притянул к себе трость и спрыгнул с кресла. «Понять твои мысли могу я, друг мой, но решение принято. Почему она? Абрен слишком молодая, неопытная и неудержимая. К тому же не я один чувствовал в ней зерна темной стороны. Как и в Скайуокере юном», — подметил зеленый разумный и тихо стукнул тростью, привлекая все внимание Коруна к своим словам. «Неудержим он и энергичен, эмоциям подвержен. Нужен ему тот, кто контролировать это научить может. С таким же успехом мы могли поручить это Анне Кура, если моя кандидатура тебя не устраивает». Кура, или темная женщина, как она требовала себя называть, была самым фанатичным последователем догмам Ордена и самой лучшей тенью, джедай, чьей миссией являлось искоренение темной стороны по всей галактике. Многие в Ордене их не любили из-за идей этих одаренных. Что не есть истинный свет, то тьма и магистры понимали это, как и то, что без теней обойтись нельзя. Однако Винду забыл, что после неудачи с падаванным Аррейсинг она отправилась в добровольное изгнание и отказалась обучать молодое поколение. «Рыцарь Абрен справится с задачей этой», — уверенно заявил маленький разумный. «Кеноби учитель хороший, но слишком рано закончил свое обучение. Неопытен. А если нет? Ошибся, значит, если нет. На все воля силы». Шепард сидела в кресле пилота фрахтовика, так любезно выданным советом для их миссии. Ей не нравилось то, что ее отвлекают от более важных, по ее мнению, дел, но обязанности, как ни крути, вынуждают отложить их во благо галактики. Рано или поздно это бы случилось, в Ордене несколько десятков тысяч джедаев на триллиарды триллиардов разумных. Но вот то, что ей в помощники дают Падавана, да еще не Абыкова, а самого избранного, оптимизма не вызывало. «Я стану самым сильным из джедаев» — эту фразу она запомнила надолго, как и десяток других высказываний пока что юного одаренного. Джейн закончила с приготовлениями к отлету и откинулась на спинку кресла. Тишина и спокойствие побудило ее поразмыслить над сложившейся ситуацией и посмотреть на нее с другой стороны. «Что если я смогу как-то повлиять на становление Скайуокера? Или на моем месте должен был быть другой джедай? Просто я своим появлением смешала все карты». Шепард еще раз обдумала идею и покачала головой. «Нет, будущее не изменить. Джедай просто не понимали сути древнего предсказания о восстановлении баланса. Если сила того хочет, то тьма так или иначе возвысится, как говорил Алекс. Все это противостояние, это маятник, который качается из одной стороны в другую. В архивах полно информации про становление и падение 2 орденов, как ситхи стирали джедаев в пыли, как те возвращались и делали с ними то же самое. Чтобы остановить маятник, нужно подставить руку, только что ей будет. Вариантов много. От банального уничтожения ситхов и джедаев, до их объединения. Вслух закончила девушка и сделала глубокий вдох. Да, порою странный собрат родного мира иногда мог оказаться правым. Она ощутила приближение одаренного. Шепард даже не попыталась выйти и встретить его, оставив тому возможность самому подняться в рубку и, наконец, дать возможность покинуть Корусант. Дверь открылась, внутрь вошел 16-летний подросток с короткой стрижкой темно-русых волос и падаванской косичкой. Мальчик старался держаться достойно, как полагается джедаю, с невозмутимым лицом и полным спокойствием. «Рыцарь Абрен», — почтительно поклонился юноша. Шепард в кривой ухмылке выгнула левую бровь и окинула его взглядом. Падаван замялся, хотя старался не подавать виду, что молчание более старшего по рангу как-то забеспокоило его. «Садись, Энакин, чем быстрее с этим закончим, тем быстрее вернемся», — проговорила девушка, запуская системы корабля и разогревая маршевые двигатели. Подросток пару секунд потупил и сел в кресло второго пилота лишь тогда, когда нос фрахтовика поднялся вверх. «Вы не рады, что я лечу с вами?» Скайуокер спокойно читал ее в силе, ощущал внутреннее негодование и беспокойство, что источало одаренное. «Нет, потому что на моем месте должен быть Кеноби». Дождавшись, когда подросток сядет в кресло, она потянула штурвал на себя и выдвинула рычаг вперед, прибавляя мощности маршевых двигателей. Избранный сразу же вклинился в работу вторым пилотом и выполнял незаметные, но немаловажные действия. «Совет дал тебе вводную. Сказали, что мы летим разведывать всплеск в силе». Шепард молча кивнула и полностью погрузилась в управление кораблем. Фрахтовик стремительно пристроился между другими судами на воздушной трассе и свернул к открытому окну для выхода в вакуум. Джейн краем глаза посмотрела на мальчишку. Она честно призналась, что не видит в нем того монстра, кем он станет в будущем, ни внешне, ни в силе, хотя моментами проскакивали странные ощущения, не свойственные для остальных джедаев, а так, это был просто падаван, такой же, как и другие, не видевший и не познавший и половины того, что есть в галактике и у других разумных. Вдруг запищал камлинг. Одаренная отдала управление татуинцу, а сама удалилась в кают-компанию, чтобы ответить на звонок матери. «Привет, мам», — тепло улыбнулась миниатюрной голограмме девушка, присаживаясь в мягкое кресло возле журнального столика. «Привет, солнышко. Когда тебя ждать?» «Не скоро», — честно призналась Шепард. «Совет дал срочное задание. Плевое дело на самом деле. Где-то через декаду освобожусь и прилечу за тобой». Аннабель слегка расстроилась такой новости. Они давно спланировали ее переезд и внезапно узнать, что намеченная дата переносится, мало кому понравится. Тем не менее, это было не критично, и Абрен это понимала. «Моя малышка летит спасать галактику». По-матерински улыбнулась женщина, в ее левой руке материализовалась чашка, из которой та сделал глоток напитка. «К счастью, нет», — облегченно ответила Джейн, «спасения еще одной галактики ей для радости не хватало, особенно когда знаешь, какие события произойдут в будущем. Простая разведка, приключение на 20 минут. В таком случае, ты справишься, но все же, будь осторожна», — назидательно произнесла Аннабель и со всей искренностью добавила. «Я люблю тебя, солнышко». «Я тоже, мам», — прошептала Шепард. Связь прервалась. Она не спешила возвращаться в рубку. Скайуокер сам прекрасно справится с управлением, ей же хотелось немного расслабиться, отстраниться от мира и на миг закрыть глаза. Жизнь пока что складывалась как нельзя лучше, особенно в семейном плане. Осталось совсем немного, и тыл будет обеспечен и защищен, а там, возможно, она уйдет из ордена. Чем дальше все заходило, тем больше Шепард сомневалась насчет своей принадлежности к джедаям. Пока что, это лишь вопрос времени. Травестылзук. Корусант. 3 дня спустя. Ночные улицы столицы всегда заполнялись разного рода разумными, чаще всего это были те, кто отправился на поиски развлечений, отдыха или острых ощущений. Клубы, бары, рестораны и кафе забивались под завязку, в кинотеатрах начинались самые ожидаемые сеансы, в театрах готовились выступать знаменитые актеры. Последнее не было их любимым местом, Травис даже не хотел туда идти и не стал гадать, просто знал, что Рен туда вряд ли когда-то ходила и зайдет ли хоть раз. Девушка медленно восстанавливалась под его присмотром, постепенно возвращался интерес к жизни, и важным доказательством послужил один случай. Как-то Травис спустился в ее подвал и был приятно удивлен увиденным. Техно, к как раньше, заткнула уши наушниками и танцевала по всему помещению от одной кучи барахла к другой. Незнающие могли списать это на какое-то проявление депрессии, но он ее хорошо знал. Ночной клуб с просторным танцполом встретил их громкими басами заводящей музыки, игрой света огней и приятной атмосферой. Рен пару секунд рассматривала место, куда ее привел напарник, затем неуверенно посмотрела на парня, приподняв левую бровь. «Серьезно, клуб, а что не так?» – спросил Травис и окинул взглядом окружающую их обстановку. «Разве не здесь ты зависаешь половину своего времени? У меня нет настроения. Пошли отсюда». Девушка развернулась к выходу, но призрак схватил ее за руку и потянул за собой к танцполу. «Эй, да ладно тебе, Рен, пошли. Давно не ощущал на себе мой электрошокер», — серьезно спросила хакер и все-таки вырвалась из его хватки. Конечно, она не собиралась использовать его против, считай, единственного друга в команде, но знать ему об этом было не обязательно. Травис даже слегка поверил ей, но продолжал надеяться на лучшее. Парень ничего не ответил, вместо этого поймал ритм музыки и начал танцевать. Рен удивленно следила за его движениями, не всегда точными, но нельзя было сказать, что Тылзук не умел танцевать. Сделав последний финт, он крутанулся вокруг своей оси и резко остановился. «Давай, покажи мастер-класс, или хочешь сказать, что они лучше?» Продолжал брать ее на слабо Травис и кивнул на разумных, отвоевавших себе место для группового танца. Рен какое-то время следила за ними, потом обреченно выдохнула. Она начала двигаться без энтузиазма, спокойно, в своем привычном стиле, не потому, что призрак смог убедить ее, нет, просто не хотела расстраивать его, и так старался, как мог, чтобы помочь. Девушка легко поймала ритм, чередовала резкие и плавные движения, не замечая, как постепенно отдавалась танцу. Как раньше, голову посетила мысль, что, может быть, они пришли сюда не зря, и это действительно то, что ей сейчас нужно, разрядиться и сбросить напряжение. «Чего встал?» — упрекнула она напарника в бездействии и толкнула левым бедром. Травис весело усмехнулся и принял вызов, присоединившись к ней. Техно медленно забывала о том, что ее беспокоило, перестала думать о прошлых неудачах. Движения становились более грациозными и свободными, с каждым взмахом к ней прибавлялась толика былой вольности. Через какое-то время она перестала что-либо замечать, кроме игры огней и громких, бьющих по барабанным перепонкам, басов. Травису оставалось только не позориться на ее фоне. Он следил за ней и чувствовал внутренний триумф, смог выполнить поставленную перед собой задачу и сам не заметил, как влился в общую атмосферу. В какой-то момент они сблизились и двигались почти вплотную. Рен спокойно закинула руки ему на шею и позволила в ответ приобнять себя за талию. Травис неосознанно рискнул соприкоснуться с ней лбом и заглянуть в болотные глаза. Хакер улыбнулась в ожидании, что же еще выкинет напарник, но тот приостановил штурм следующих стен дозволенного, ограничившись лишь тесным контактом и ощущением теплого дыхания партнерши. Терпения у Рен хватило на пару минут, она устало вздохнула и обхватила его вокруг шеи. «Не тяни», — тихий шепот утонул в громких битах музыки, но не был услышан, но этого и не нужно было. Миг. Их губы слились в долгом поцелуе. Сектор Ин. Секса. Резиденция Блэкмуров. Свадьба короны началась на закате. Два молодожена во внутреннем саду в присутствии десятков разумных обменялись клятвами и заключили матрилинейный брак, что было выгодно Блэкмурам в плане наследования династии и не так было важно для главы корпорации Хейра Игл, как рост его влияния. Тем не менее, оба в первую очередь преследовали желание быть вместе. Дахуа постарался найти достойного мужа для Илары и был доволен результатом своих действий. То, как они смотрели друг на друга, проводили время вместе, не размыкая рук, удовлетворяло старика. Синеволосая девушка прекрасно выглядела в пышном платье своих любимых цветов и сразу выделялась на фоне гостей. Молодой человек, теперь всюду сопровождающий ее, не позорил ее своим внешним видом и позаботился заказать костюм у известного портного, все было идеально. Праздник должен был продолжаться до поздней ночи, все в духе высшей аристократии. Бал, начало которому положили молодожены, медленно сменился общим застольем. Инструментальная музыка в исполнении оркестра, который возглавлял брат королевы, Торвин. Элара была очень рада, что ее единственный оставшийся в живых брат пришел в самый важный для ее жизни день и долго не отпускала его к музыкантам, будто это была их последняя встреча. Алекс смотрел на пир с балкона второго яруса. Все, что его тревожило, это сожаление, остальное он отправил в силу, знал, что больше те чувства не вернутся. Мысленно порадовался за юную королеву и послал слабые волны тепла, как бы вручая ей свои поздравления. Девушка почувствовала это, но не смогла определить, откуда именно пришла эта энергия, а когда посмотрела на второй ярус, то никого не увидела, кроме посетителей. Алекс ушел на балкон башни, облокотился на перила с бокалом вина и смотрел в темноту заповедника. Где-то там горели огни мегаполиса, в небе тянулись тонкими линиями воздушные трассы, от космопорта поднимались и опускались корабли. Но, несмотря на то, что он спрятался здесь, виновница торжества легко нашла его. Парень почувствовал ее за своей спиной и, не поворачиваясь, решил первым нарушить молчание. «Мои поздравления, Алекс». Начало было девушка, сделав шаг в его сторону, но тот перебил ее. «Что, не должен был приходить?» «Нет, ты делаешь поспешные выводы. Я рада, что ты пришел, хотя не подозреваю, каково тебе все это видеть. Что было, то было», — спокойно ответил Алекс и, наконец, повернулся к ней, когда она встала рядом с ним. «Хотя, признаться, я был бы рад второму шансу. Ты же знаешь, что это невозможно», — вздохнула юная королева и наморщила носик. «Ты постоянно занят на своих заданиях, и даже, когда бывал на Сакса, не удосужился уделить мне хотя бы 5 минут. Потому, что ты была занята», — припомнил парень, что для него было правдой, с которой синеволосая была не согласна. «Вообще-то я всегда была свободна, когда ты был на планете. Почему-то Дахуа говорил всегда об обратном». Нависло тяжелое молчание. Первой нарушила его королева. «Хочешь сказать, что он виноват? Разве?» Не понял ее одаренный и еще раз прокрутил вопрос у себя в голове. Не сразу, но парень додумался сопоставить все факты друг к другу. Да, советник приложил к этому руку, однако Эйлора, похоже, об этом даже не догадывалась. Это слегка расстроило его, но джедай вдруг решил, что так будет лучше, но для себя сделал определенный вывод. «С твоей позиции выходит именно так. Давай забудем об этом», — попросил Алекс и отвернулся к выходу, откуда доносилась музыка оркестра и десятки голосов. «Тем более у тебя сегодня свадьба. Еще раз прими мои поздравления». Королева улыбнулась и слегка присела в реверансе, но сделала это не потому, что ей было приятно, скорее машинально. «А еще ты королева». Парень пригубил вина и повернулся к ней обратно. «В любом случае рядом с тобой должен быть достойный мужчина. Такой, чтобы его принял народ». «Это не обязательно», — отмахнулась Филара, с чем страж был не согласен. «Наоборот, твои люди любят тебя и готовы пойти за тобой куда угодно. Если Хейра будет таким же, то внутренняя политика сектора сложится еще лучше, чем сейчас. Хейра сам по себе хороший человек», — назвала одно из достоинств мужчины девушка. «Его компания и до нашей встречи занималась благотворительностью и проектами разносторонней помощи. Значит, ты нашла не только хорошего мужа, но и соправителя», — лаконично заметил одаренный, специально придерживаясь политической темы, чтобы подойти к конечной цели разговора. «Когда придет время, тебе понадобится его поддержка». «Какое время? Тяжелые времена, но не забивай сейчас с этим голову, предоставь это мне и своему советнику. А сейчас, думаю, тебе нужно возвращаться. Уверен, еще пару минут, и стража примется тебя искать». Прислушавшись к совету, Элара еще раз поблагодарила его за то, что он пришел, и отправилась обратно на свой праздник. Первые зерна были посажены, осталось только проследить, чтобы они правильно созревали, а пока в планах осталась беседа со старцем. На этот раз разговор с советником должен стать более интересным, чем планировалось ранее. Застать его оказалось легко, такая видная фигура не могла не быть в кругу общего внимания, хотя о королевском он мог только мечтать. Тем не менее, знатные особы уделяли второму после королевы разумному свое время. Алекс одним лишь своим появлением дал понять, что праздник для мужчины закончился, пришла пора сделать паузу и отправиться в свой кабинет, пока в главном зале чертога развлекались люди. Дахуа приказал служанке принести вина, день, как-никак, подходящий, и присел во главе стола. Алекс расположился напротив, закинув ногу на ногу. Когда молодая инородка принесла напитки и покинула кабинет, советник нарушил игру в гляделки и сделал глоток из бокала. «Не думал, что вы прилетите сегодня. Страж лишь пожал плечами и перешел сразу к делу. «Меня интересует, что мы можем получить с Хейра в сложившейся ситуации. Где же ваша человечность? Он только стал членом семьи Блэкмуров, как и его корпорация, не видел проблем Алекс, поставив перед собой только одну задачу. Играть с этим человеком по своим правилам на его же поле. Я навел справки, столько акций на биржевом рынке, операции и кредиторов. С такими суммами он может начать спонсировать постройку кораблей для флота, молчу уже о закупке бакты в больших объемах, а промышленные мощности. Могли бы направить треть на постройку шаттлов разного назначения и облегчить жить Хормул. Алекс, вы, кажется, хотите все и сразу. Что до казны? Тут Дахуа напрягся с первого слова, то Блэкмуры, да и само Сакса, владеют такими суммами, что мы бы давно решили проблему снабжения для 20 миллионов солдат. Думаю, вы все же займетесь этим, как и усилите пропаганду в СМИ и заставите народ полюбить Илару еще сильнее, чем сейчас. У вас большой размах, оценил запросы старец, продолжая держать нейтральное лицо. Это слишком опасно, Алекс. Мы можем привлечь ненужное внимание РБР к финансовым операциям, которые не всегда обложены налогами. Постарайтесь сделать все в лучшем виде. Я знаю, что вы это можете. Дахуа медленно кивнул, принимая лесть. Отчасти это было правдой, и отрицать этот факт мужчина не хотел и не собирался. Все будет готово в срок, мой друг. Кстати, как обстоят дела с вашей идеей о создании Командос? Как вы там прозвали их программу? N7. Шепард приступит к своей работе, когда будет выполнена наша часть контракта. Да, я помню, вновь кивнул разумный, нахмурившись и вспоминая строки из контракта, который составлял с этой юной наемницей. Поставка оборудования и инструментов, материалов и снаряжения для ее бойцов, и десяток кораблей класса фрегат для обороны ее станции, напомнил Алекс, чем смутил советника, да так, что тот полез за датападом, чтобы свериться с информацией. Через минуту его брови приподнялись в удивлении, а глаза вопросительно уставились на джедая. «Только не говорите, что вы забыли, на каких условиях. Напомните», — попросил Дахуа и аккуратно отложил устройство на край стола. «Ее клан займется подготовкой солдат, а сама она вольется в военную структуру Сакса на должности командира оперативной группы». Мужчина какое-то время обдумал озвученные слова и одобрительно кивнул, понял, почему тот контракт был составлен именно так. Тем не менее, это была не последняя новость, которую Алекс хотел донести до собеседника. Одаренный не спеша отпил вина и пристально посмотрел в глаза старика, выдерживая паузу перед тем, как произнести «и на будущее». «Не играйте за моей спиной, советник. Я все знаю, но, похоже, так будет только лучше. Правитель из меня вряд ли бы получился. Рад, что вы это поняли», — облегченно улыбнулся разумный. Конечно, он расстроился, что одаренный все же прознал про его манипуляции, но то, что обиды тот не держит, меняло ситуацию. Ожидаемой реакции от джедая не последовало, что немного обеспокоило его. Невозмутимость и легкий холод, которым веяло от стража. «В следующий раз ваше место займет более лояльный разумный, или даже я, если хотите. Это угроза. Предупреждение». Тут же поправил его Алекс и поднял правую руку на уровень груди. Пальцы слегка сжались, будто схватили какой-то невидимый предмет. В это же время советник схватился за грудь в области сердца. «Я согласился построить вам империю во главе Блэкмуров, подчищаю за вами и помогаю наращивать влияние. Сенат бы давно прикрыл лавочку, если бы не я. Соблюдайте и вы часть своей сделки, советник». Пальцы разжались. Хватка, которую ощутил внутри себя Дахуа, исчезла. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.